Глава 13. Неизвестный Реддл. На следующий день Кэти забрали в больницу Святого Мунга. К этому времени известие о том, что она угодила под проклятие, разнеслось по всей школе, хотя подробностей никто не знал. Похоже, только Гарри, Рону, Гермионе и Лиане было известно, что целью покушения была не Кэти. «Ну, и Малфой, конечно, знает», — сказал Гарри, Рону и Гермионе, которые упорно держались новой методики, притворялись глухими всякий раз, как Гарри заводил речь о своей теории «Малфой — пожиратель смерти». Гарри беспокоило, успеет ли Дамблдор вернуться в школу к вечеру понедельника, но поскольку урока никто не отменял, он явился к директорскому кабинету ровно в 8 часов, постучал, и его пригласили войти. Дамблдор сидел у себя за столом и выглядел необыкновенно усталым. Рука у него была все такая же черная и обожженная, но он улыбнулся Гарри и жестом предложил ему сесть. Омут памяти уже стоял на столе, отбрасывая на потолок серебряные блики. «У вас тут хватало событий, пока меня не было», — сказал Дамблдор. «Насколько я понял, несчастный случай с Кэти произошел у тебя на глазах». «Да, сэр. Как она?» «Все еще в тяжелом состоянии, хотя ей, можно сказать, повезло. По-видимому, она совсем чуть-чуть задела ожерелье. Контакт произошел на очень маленьком участке кожи. У нее в перчатке была крошечная дырочка. Если бы она надела ожерелье или хотя бы взяла его в руки без перчаток, наступила бы смерть, скорее всего, мгновенная. К счастью, профессор Снегг сумел остановить распространение проклятия». «Почему он?» — быстро спросил Гарри. «Почему не мадам Помфри?» «Что за дерзость?» — раздался негромкий голос одного из портретов, и Финеас Найджелус Блэк, прапрадедушка Сириуса, поднял голову, которую прежде опустил на руки, притворяясь спящим. «Когда я был директором Хогвартса, ученикам не позволялось ставить под сомнение действия руководства». «Да, благодарю, Финеас», — остановил его Дамблдор. «Гарри, профессор Снегг знает о темных искусствах намного больше, чем мадам Помфри. Во всяком случае, мне каждый час присылают из больницы отчет о состоянии Кэти, и есть надежда, что со временем она полностью поправится». «А где вы были в эти выходные, сэр?» — спросил Гарри, подавив настойчивое ощущение, что он искушает судьбу. Ощущение, которое, видимо, разделял и Финеас Найджелус, судя по тому, что он тихонько зашипел сквозь зубы. «Я предпочел бы пока не говорить об этом», — сказал Дамблдор. «Но в свое время я тебе расскажу». «Расскажете?» — в изумлении повторил Гарри. «Думаю, что да», — ответил Дамблдор, достал из-за пазухи очередной флакон с серебристыми воспоминаниями и откупорил его движением волшебной палочки. «Сэр», — нерешительно начал Гарри, — «я в Хоксмиде встретил Наземникуса». «О, да, я уже знаю, что Наземникус крайне непочтительно обошелся с твоим наследством», — сказал Дамблдор, нахмурившись. «После вашего разговора у входа в Три метлы он залег на дно. Подозреваю, он боится встретиться со мной. Во всяком случае, можешь быть уверен, что ему больше не удастся таскать вещи Сириуса». «Этот шелудивый полукровка разворовывал наследие Блэков!» — взъярился Финеас Найджелус и стремительно шагнул за раму. Несомненно, отправился навестить другой свой портрет в доме номер 12 на площади Гримма. «Профессор», — заговорил Гарри после короткой паузы, — «профессор МакГонагал рассказывала вам, что я ей говорил после несчастного случая с Кэти насчет Драко Малфоя?» «Да, она рассказала мне о твоих подозрениях», — ответил Дамблдор. «А вы...» «Я приму меры для тщательного расследования в связи со всеми, кто мог иметь отношение к происшествию с Кэти», — сказал Дамблдор. «Однако сейчас, Гарри, мы должны уделить внимание уроку». Гарри почувствовал себя задетым. Если эти уроки так уж важны, почему между первым и вторым занятием такой большой промежуток? Но он не стал больше говорить о Малфое и молча смотрел, как Дамблдор выливает очередное воспоминание в омут памяти и осторожно покачивает широкую каменную чашу придерживая ее длинными пальцами. «Ну, ты, конечно, помнишь, что в предыдущий раз мы прервали повесть о прошлом лорда Волан-де-Морта, а в тот момент, когда красивый магл Том Реддл покинул свою волшебницу-жену Меропу и вернулся в фамильную усадьбу в Литл-Хэнглтоне. Меропа осталась в Лондоне одна. Она ожидала ребенка, которому суждено было впоследствии сделаться лордом Волан-де-Мортом». «Откуда вы знаете, что она была в Лондоне, сэр?» «Благодаря показаниям некоего Карактака Берка», — ответил Дамблдор. «По странному стечению обстоятельств, он стал одним из основателей того самого магазина, где было продано ожерелье, о котором мы только что говорили». Гарри и раньше приходилось видеть, как Дамблдор покачивает омут памяти, словно золотоискатель на промывке золотого песка. Над серебристым водоворотом в каменной чаше поднялся, вращаясь, дряхлый старичок. Сам серебристый, словно призрак, но намного плотнее. Клок волос, падающий на лоб, почти совсем закрывал глаза. «Да, мы приобрели его при необычных обстоятельствах. Его принесла молоденькая чародейка незадолго до Рождества. Ах, как давно это было! Она сказала, что ей очень нужны деньги, да это и так было видно. И вся в лохмотьях. И уже весьма... Словом, она ждала ребенка. Сказала, что медальон когда-то принадлежал Слизерину. Ну, такое нам постоянно приходится слышать. Ах, эта вещь принадлежала Мерлину, это был его любимый чайничек. Но я осмотрел медальон. На нем действительно был знак Слизерина, и несколько простых заклинаний позволили мне быстро убедиться в его подлинности. Разумеется, вещь была практически бесценная. Девушка, как видно, не представляла себе, сколько это может стоить. Отдала за 10 галеонов, да еще была рада-радешенька. Наша лучшая сделка». Дамблдор резко встряхнул чашу, и Карактак Берг снова канул в серебристый водоворот воспоминаний. «Он дал ей всего 10 галеонов?» — с возмущением спросил Гарри. «Карактак Берг никогда не отличался щедростью», — сказал Дамблдор. «Итак, мы знаем, что перед самым рождением ребенка Меропа была в Лондоне одна и, отчаянно нуждаясь в деньгах, продала единственную принадлежавшую ей ценную вещь — медальон, одну из двух семейных реликвий, которыми так дорожил ее отец Марволо». «Но она же умела колдовать!» — нетерпеливо воскликнул Гарри. «Она могла наколдовать себе и еду, и все, что нужно». «Может, и могла», — сказал Дамблдор. «Однако я убежден, это вновь одни догадки, но я уверен, что не ошибаюсь, после того, как муж оставил ее, Меропа перестала пользоваться волшебством. Я думаю, она не хотела больше быть чародейкой. Возможно также, что неразделенная любовь и отчаяние лишили ее магических сил. Это случается. Во всяком случае, как ты сейчас увидишь, Меропа не пожелала взяться за волшебную палочку даже ради спасения собственной жизни». «Она не захотела жить даже ради сына?» Дамблдор поднял брови. «Уж не жалеешь ли ты лорда Волан-де-Морта?» «Нет», — быстро ответил Гарри. «Но ведь у нее был выбор, правда? Не то что у моей мамы». «У твоей мамы тоже был выбор», — мягко проговорил Дамблдор. «Да, Меропа Реддл предпочла смерть, несмотря на то, что была нужна своему сыну, но не суди ее слишком строго, Гарри. Она ослабела от долгих страданий, да и никогда не обладала мужеством твоей мамы. А теперь встань сюда, пожалуйста». «Куда мы попадем?» — спросил Гарри, встав рядом с Дамблдором у письменного стола. «На этот раз, — ответил Дамблдор, — мы побываем в моем воспоминании. Я думаю, ты найдешь его достаточно подробным и в должной мере точным. Ты первый, Гарри». Гарри наклонился над омутом памяти, погрузил лицо в прохладную серебристую массу, и вот он снова падает в темноту. Через несколько секунд ноги его коснулись твердой земли. Гарри открыл глаза и увидел, что они с Дамблдором стоят на оживленной старинной лондонской улице. «А вот и я», — бодро заметил Дамблдор, указывая на высокую фигуру, перебегающую через дорогу перед лошадью, тащившей тележку с молоком. У молодого Дамблдора были длинные каштановые волосы и такая же борода. Оказавшись на их стороне улицы, он зашагал по тротуару. Прохожие с любопытством оглядывались на человека в темно-лиловом бархатном костюме причудливого покроя. — Красивый костюм, сэр! — не удержался Гарри, но Дамблдор только усмехнулся, следуя за самим собой.